Эпилог. 28 июля, 22:13. Шеймус, Закария и Пол Дрейфус стояли на больничной автостоянке, держа в руках ключи. В открытом багажнике БМВ не было ничего, кроме двух шкатулок из черного дерева. Замки на обеих открыты. Обе спроектировал и изготовил Пол. Та, что слева, являлась окончательным продуктом, а та, что справа, ничем от нее не отличавшаяся, опытным образцом. Шеймус поднял крышку левой шкатулки. Фонарь в багажнике осветил черное бархатное нутро. Дрейфус протянул руку и извлек золотые часы, восхищенно глядя на них. Нэш с любопытством наморщил лоб, словно ребенок, только что увидевший фокусника, доставшего из воздуха кролика. «Если это те самые часы, которые мы не дали украсть», — Нэш посмотрел на закрытую шкатулку справа, — «то что тогда было у Ника?» «Те часы, которые ты ему дал», — сказал Шеймус, словно речь шла о чем-то очевидном. «Но я никогда их ему не давал», — возразил Нэш. Шеймус улыбнулся. «На самом деле давал. Просто не в нашей временной линии». Шеймус поднял крышку правой шкатулки, той самой, которую только что принес из больничной палаты и положил в багажник. Прислонив трость к машине, он достал из шкатулки точно такие же золотые часы. «Эти?» — спросил Нэш. «Это часы, которые ты дал Нику», — сказал Шеймус. «Те самые, с чьей помощью он предотвратил ужасное будущее, устранив саму причину, по которой ему пришлось их дать. Они — парадокс, вызванный нарушением законов физики». «То есть вы хотите сказать...» Шеймус открыл крышку часов, показав надпись «Fugit in reparable tempus». «Они полностью идентичны, вплоть до мельчайших деталей, словно точная копия оригинальных часов». «То есть это значит...» Все трое смотрели то на одни часы, то на другие. Наконец Шеймус поднял взгляд. «Что, а теперь их две штуки?» Ричард Дейч. 13-й час. Роман читал Олег Булдаков.